Я целую ее лицо, ласкаю грудь, пока она не становится упругой. Ее длинные стройные ноги обхватывают мои бедра и давят, вынуждая проникнуть в нее до конца. Замираю на какое-то мгновение, наслаждаясь, но нетерпеливый рывок ее бедер заставляет меня снова начать движение. В какой-то момент нежность исчезает, на ее место приходит животная страсть. Мы лежим поверх смятых простыней, одеяло с подушками на полу. Ее голова у меня на плече. Ласкаю ее сосок и шепчу ласковые слова. Вдруг она отстраняет мою руку и резким движением поднимается с кровати. Подойдя к столу, берет изящно выполненную фигурку распятого Христа. Перевалившись на бок, любуюсь ее изящной фигурой, стройными ногами и упругой полнотой груди. Но только я протянул руки к Беатрис, подошедшей к кровати, как она отшатнулась и произнесла: «Поклянись Сыном Божьим, Томас, что не расскажешь о нас никому и никогда, клянись». В следующую секунду у меня перед носом оказалось распятие. Несколько мгновений я критически разглядывал деревянный крест с маленькой фигуркой изогнувшегося в смертных муках Христа, вырезанная из пожелтевшей от времени кости. Затем постарался придать серьезность лицу и вложил как можно больше торжественности в голос. «Клянусь, моя госпожа, клянусь Господом, Создателем всего сущего, что о нас никто и никогда не узнает. Если приступлю свою клятву, то не стоять мне пред вратами в Царство Божье». После того, как я закончил говорить и поцеловал распятие, она удовлетворенно кивнула, потом вернулась и поставила его обратно на стол. В нетерпеливом ожидании я снова протянул к ней руки, но она, не обращая на меня внимания, подняла с пола свою рубашку и стала ее надевать. Недоумевающий, я вскочил с кровати, но резкий жест ее руки красноречиво показал: «Не подходи. Почему ты уходишь?» «Потому что так надо, мессир капитан». Это обращение, сказанное в холодном тоне, было сродни отрезвляющему душу, который разом смыл страсть. На ее место пришла злость. «Это все, что ты можешь мне сказать. Капитан, старайтесь не переступать правил приличия, когда говорите со своей госпожой. Она использовала тебя, как жеребца, по своей прихоти». С невероятным трудом я удержался от грязного жеста, подкрепленного отборной руганью, но, судя по моему взбешенному виду, графиня поняла это и без слов. Однако вместо того, чтобы окинуть меня презрительным взором госпожи, на ее губах промелькнуло нечто вроде улыбки. И ее взгляд, это был взгляд умудренного взрослого, смотрящего на шалости ребенка. Мой разум отказывался понимать происходящее. Прежде чем успел осознать, что делаю, я произнес: «Надеюсь, моя госпожа, я заделал вам ребенка. Подарок на долгую память». Я ждал взрыва, потока гнева, который должен излиться на меня, но вместо этого Беатрис, на миг замерев, подняла спокойное лицо со странной мягкой улыбкой на губах и твердо произнесла: «Тоже на это надеюсь. Мне нужен сын, воин и охранитель наших наследных земель». Опаньки, так она приходила ко мне. В каком-то ошеломлении я молча смотрел, как она собирается и уходит. У двери графиня остановилась, несколько мгновений смотрела на меня, после чего лязгнул отпираемый засов, и тьма коридора поглотила ее. Я медленно подошел к двери, закрыв ее, вернулся в комнату, присел к столу, налил в кубок вина и одним глотком осушил его. Снова налил и снова выпил. Сжал голову руками. Я получил, что хотел, она тоже, возможно, получила, что хотела. Так почему мне так тяжело? Любви между нами не было, да и быть не могло. Если бы и мелькнула подобная мысль, то только что мне дали ясно понять, что в лучшем случае я нужен ей только как бык-производитель. Интересно, как с юнцом у нее обстоят дела в отношении секса. ГМ. Замуж собирается за поэта, а сын ей нужен от воина. Вот и пойми этих баб. Но что у нее не отнять, так это деловую хватку. Знает, чего хочет, и идет к своей цели, не раздумывая в выборе средств. Холодный и острый ум, прекрасное лицо и грациозное тело, убийственное сочетание для любого мужчины. И она это прекрасно понимает. Мда, похоже, у поэта будут роскошные ветвистые рога, с чем я его и поздравляю. Так, еще вина и спать, спать. На следующий день герцогское войско стало строиться в походные колонны, но в тот момент, когда они должны были начать движение из-за леса, появились военные отряды, тут же ставшие разворачиваться в боевой порядок. Все обитатели замка тут же дружно бросились на стены, в ожидании нового развлечения. К их разочарованию, после коротких переговоров, прибывшая армия отступила в сторону, освободив дорогу для начавших движение отрядов герцога. Вскоре на стене замка появилась графиня. Повернувшись, я приветствовал госпожу вежливым поклоном. Коротко кивнув в ответ, она подошла к зубцу крепостной стены и некоторое время смотрела, как к замку движется колонна войск. Потом, чуть повернув в мою сторону голову, насмешливо произнесла: «Видите, господин капитан, нам больше нечего опасаться. Мои верные слуги не бросили свою госпожу в беде. Ах ты, маленькая язва», — подумал я, при этом мой взгляд непроизвольно скользнул по ее фигуре, задержавшись на животе. Заметив это, она сердито сверкнула глазами и, отвернувшись, вновь стала смотреть на войско своих вассалов. Вслед за ней, я перевел взгляд на приближающиеся колонны солдат. Их появление ничего не вызвало во мне, зато восторг замковой челяди, радостно их приветствовавших, стал меня понемногу раздражать. Какая-то часть моего сознания считала, что появление вассалов графини в определенной мере принижает мою победу. В отличие от своих солдат, я никогда не считал себя счастливчиком. Так что хотя доля везения определенно присутствовала, но в этот раз победа была только моей, моей личной победой. Когда к рву подскакали три всадника в блестящих доспехах со свитой из двух десятков человек, а толпа восторженно взревела, приветствуя их, я окончательно пришел к выводу, что справедливости в мире нет и никогда не будет. Впрочем, кому как не тебе, человеку из будущего, этого не знать. Поэтому не дергайся и живи себе дальше спокойно. Будь ты стопроцентным английским дворянином, а так, было б на что обижаться. Подобные мысли подняли мое настроение, и я, перестав мучиться всякой ерундой, стал с интересом наблюдать за дальнейшим представлением. Три всадника выехали вперед и остановились перед самым рвом. Солнечные блики на блестящих доспехах, разноцветные плюмажи на шлемах, красочные гербы на щитах и попонах лошадей на фоне выстроенного за их спинами войска — все это выглядело нарядно и красиво, внушая при этом уважительный страх. Даже несмотря на легкий осадок горечи, лежавший где-то в глубине души, я с удовольствием разглядывал эту красивую картину. Вот один из рыцарей чуть поднял руку, и по его жесту из рядов свиты выехало два человека — трубач и оруженосец. После того, как трижды чисто и звонко прозвучал сигнал трубы, оруженосец громко закричал во все горло: «Наша всемилостивейшая госпожа Беатрис ди Бианилла, графиня Канасская, ваши верные вассалы приветствуют вас». Только отзвучали эти слова, рыцари, жестами полными достоинства, сняли шлемы и взяли их в левую руку, после чего, приложив правые руки к нагрудникам, склонили головы в низком поклоне. Люди на стенах радостно заулюлюкали при виде столь элегантного проявления почтительности, а графиня смущенно зарделась, но в следующую секунду гордо выпрямилась и не без некой торжественности подняла руку. За ее спиной тут же запела труба, и, вторя ей, заскрипели цепи опускаемого моста. Впрочем, в этот момент мои мысли всецело были заняты решением загадки. Каким образом Чезаре Апризза смог войти в число трех рыцарей, вассалов графини Беатрис ди Бианилла? Когда мы встретились взглядами, как он, так и я, сделали вид, что не знаем друг друга. Его неожиданное появление вызывало неприятные ощущения, так как означало конец моей свободе. Нехотя я досмотрел представление, в которое входил торжественный въезд в замок, а также личное изъявление покорности каждого из дворян своей госпоже. Три десятка человек, стоя во дворе и на крепостных стенах, то радостно кричали, то восторженно ахали во время всей этой процедуры. Тем временем войска принялись разбивать лагерь за стенами замка. Я уже спускался со стены, когда под скрип колес и цокот копыт в крепость стал втягиваться небольшой обоз с продовольствием, который народ приветствовал даже с большим восторгом, чем своих освободителей. К этому времени графиня вместе с окружившими ее вассалами успела удалиться во дворец. Я же отправился в казарму дожидаться обеда. Но не успел я пропустить стаканчик вина, как появился слуга, передавший приказ графине срочно явиться в парадный зал. Пришлось повиноваться. Зал был красочно убран, на накрытом столе стояли холодные закуски и вино. Графиня, сидевшая на почетном месте во главе, оторвалась от оживленного разговора с одним из своих дворян и представила меня своим вассалам. Ее короткая речь содержала похвалу в мой адрес, но была произнесена столь отстраненным и прохладным тоном, что он больше подходил для сурового выговора, чем для благодарственной речи. Это было замечено всеми без исключения, поэтому знакомство и обмен любезностями не затянулись. После горячего, когда был утолен первый голод, я посчитал, что моя миссия выполнена, и, попросив разрешения удалиться, был отпущен графиней. Я вернулся в казарму, где солдаты приветствовали меня криками громкими, но невнятными из-за набитых ртов. Ничего удивительного в их жадности не было, если учесть, что последние двое суток люди в замке получали только по порции жидкой похлебки и маленькому куску солонины в день. Сказав незамысловатый тост, я выпил с ними бокал вина, после чего ушел к себе. В программе праздника был поздний ужин, на котором графиня будет благодарить и награждать своих верноподданных, поэтому я решил немного отдохнуть перед торжественным приемом. Только закрыл за собой дверь комнаты, как в нее осторожно постучали. На пороге стоял мессир Чезаре Апризза. Я его ждал, правда, не так быстро. «Могу войти, прошу». Пропустив его в комнату, закрыл дверь на засов. За это время незваный гость уже успел сесть за стол и теперь выжидающе смотрел на меня. Я расположился напротив. «Меня мало времени, поэтому буду краток. Вы свое задание выполнили и мне больше не нужны. Я сообщил об этом в замок Лебонапьер. Оттуда пришел новый приказ. Вам надо ехать в Феррару. Там вы должны найти одного из его полководцев и втереться ему в доверие. Аззе ди Кастелло. Вы все поняли, конечно, что тут не понять. Как вам мой раб, Игнация? К чему вопрос? Так как он был с вами, я не могу оставить его при себе. Мне нужно оставаться вне всяких подозрений, поэтому лишние пересуды ни к чему. Может, вы выкупите его у меня? Хорошо. Последнее. Постарайтесь придумать вескую причину, чтобы у графини не было никакого желания оставить вас у себя на службе». С этими словами он поднялся и направился к двери. Отодвинув засов, мессир Чезаре обернулся и добавил напоследок: «Запомните еще раз, наше знакомство ограничивается обоюдным представлением у графини, и не более того». Я кивнул головой в знак согласия, после чего тот ушел. Несмотря на благородную внешность мессира Чезаре и изысканные манеры, в его сути ощущалось что-то нечистое, подобно мути, которая поднимается, если взбаламутить воду в реке. Я не знал, что у него за планы, а честно говоря, и знать не хотел. Да и по чину не положено интересоваться такими вещами. В течение всех 6 месяцев учебы мне каждый день вдалбливали основные правила, которым я должен следовать. И одно из них гласило: «Ты просто исполнитель. Приказали, сделал». Вечером я был официально приглашен на торжественный прием к графине Беатрис ди Бианилла. В громадном зале, стены которого были увешаны оружием ее предков, меня приняла богато и нарядно одетая графиня, которая сидела в кресле, в окружении свиты, сверкающей доспехами и блистающей расшитыми золотом и серебром камзолами. Одарив меня легкой улыбкой, графиня через одного из дворян, толпившихся у ее кресла, передала мне довольно увесистый кошель, плату за службу. В ответ я рассыпался в благодарностях. Я думал решить вопрос о своей отставке приватно, но неожиданно получил ее уже в следующую минуту. «Мессир капитан, я больше не нуждаюсь в ваших услугах. В знак признательности ваших заслуг вам заплачено за службу в двойном размере. Благодарю вас, госпожа, за проявленную ко мне милость». Я откланялся, выждал некоторое время, а затем, улучив момент, ушел по-английски. Вызвал Джеффри, отдал ему деньги, перед этим отсчитав жалование в двойном размере, за то время, что был должен солдатам. В казарме шла веселая пирушка. Когда мои солдаты узнали, что я принес им двойное жалование, веселье достигло апогея. Что еще надо простому солдату для счастья? Остался жив, вина, хоть залейся, и золото звенит в кошельке. До глубокой ночи я сидел за столом с латниками и лучниками, пил вино, смеялся грубым шуткам и слушал солдатские байки. Том Егерь и Черный Дик каким-то образом узнали, что служба у графини окончена, и без лишних церемоний предложили мне свои услуги. «Сэр, я говорю за себя и Тома, вы не хотите возглавить наш отряд?» Вопрос Дика не застал меня врасплох. Даже больше того, я рассчитывал на подобное предложение. «Согласен. Куда пойдем, если не секрет?» Сразу полюбопытствовал лучник. «В Феррару. Слышал, что они набирали наемников. Но также слышал, что больше им солдат не нужно», — выразил свое сомнение командир латников. «Нас должны взять». Командиры, решив, раз все вопросы решены, вернулись к вину и жареному мясу, а я поднялся и вышел из казармы. Взобрался на крепостную стену, чтобы слегка проветриться перед сном, где меня и нашел Джеффри. «Том, мне тут кое-что передали для тебя». «Для меня? Что именно?» «Сам посмотри». Он вложил мне в руку искусно и богато расшитый кошелек. Я взял его в руку, развязал кожаные завязки, стягивающие горловину, запустил руку вовнутрь. Пальцы нащупали на самом его дне медальон. Сердце ударило и заколотилось. Тело, расслабленное отдыхом и вином, сразу напряглось. «Откуда у тебя это?» «От служанки графини. Та специально поджидала меня. ГМ, ты заглядывал в него?» «Нет», предугадывая мой дальнейший вопрос, продолжил. «Она еще сказала, для твоего хозяина. Хорошо, иди». Предупреждать старого вояку о молчании нужды не было, потому что для него мои интересы всегда были выше собственных. Придя в свою комнату, я достал медальон на тонкой золотой цепочке, выполненный в виде сердечка. Внимательно оглядел, ни имени, ни герба, ничего. Затем раскрыл его и увидел, свернутую в колечко прядь волос. Ее волос. С минуту смотрел, потом защелкнул крышку. Что это? В чем смысл? Один точно, это не признание в любви. Напоминание о двух незабываемых ночах, тоже вряд ли. У юной сеньоры стальной характер, свои чувства и эмоции она держит в узде и не позволит себе пустой блажи. Раздумья затянулись до поздней ночи, но никого логического объяснения подарку я так и не нашел. Наутро мой отряд собрался во дворе и ждал моего приказа выходить, но я все медлил. Поправлял упряжь, затем копался в переметных сумках, бросая при этом косые взгляды на ее окна, но так и не заметил, чтобы кто-то решил проводить меня хотя бы взглядом. Разозлившись, вскочил на коня, выехал вперед отряда и скомандовал: «Вперед!» В начале пути попытки разрешить причину загадочного презента в какой-то мере скрашивали дорогу, но спустя время бесплодные размышления о наших отношениях с Беатрис стали меня раздражать. Поэтому, чтобы отвлечься, я стал искать в памяти хоть какие-нибудь сведения о событиях, происходящих в это время в Италии. Насколько я помнил, итальянский сапог был разбит в то время на множество мелких городов, государств. В центральной части полуострова таковыми были республиканские Сиена, Пиза и Флоренция. Наиболее крупными из государств Северной Италии были Миланское герцогство, Республика Генуя и Венеция. Менее значительным в военном и политическом отношении был маркизат, в который входили города Феррара и Модена, а также город-государство Мантуя. Все эти карманные страны являлись конкурентами на внешнем рынке и поэтому вели беспрерывные войны друг с другом на суше и на море. Благодаря этому в Италию непрерывным потоком шли наемники из Европы, спрос на которых не снижался. Со временем из республик города-государства Северной Италии стали превращаться в тирании или сеньории, страны во главе с правителями, обладавшими неограниченной властью. К концу XIV века формировалось пять крупных тираний с центрами в Милане, Вероне, Падуе, Мантуе, Ферраре. Тираны сосредоточили в своих руках высшую законодательную, судебную, военную и исполнительную власть. В основном это было все, что я мог вспомнить об этом времени. Из событий и известных фамилий больше всего я знал о доме Медичи, но его расцвет должен был наступить намного позже. Я читал о роде Висконти и о Миланском герцогстве, краем уха слышал о доме Д'Эсте, но мои знания не имели ни четких деталей событий, ни даты имен. Значит, практической ценности они для меня не имели. Сейчас наша дорога лежала в маркизат Феррара, где правил Никола II Д'Эсте. По слухам, это был умный и весьма образованный для своего времени человек. Являясь ценителем прекрасного, он покровительствовал многим известным поэтам, философам и музыкантам. В то же время он был тонким политиком и прекрасным дипломатом, сумевшим собрать вокруг себя умных и знающих политиков и талантливых полководцев, которые помогали удерживать его врагов на расстоянии. Но все это было до настоящего момента, а сейчас у рода Д'Эсте появились проблемы, которые дипломаты и послы оказались не в силах разрешить миром. Насколько я мог понять, речь шла о Мантуе. Также поговаривали, что Никола имеет зуб на Милан, где к власти пришел Джан Галеацци Висконти. О его пути в правители Милана ходило много слухов. В мае 1385 года Джан Галеацци известил дядю, что с небольшой свитой направляется на Богомолье и будет рад поприветствовать его, когда будет проезжать мимо Милана. Ничего не подозревающий невооруженный Бернабо Висконти с двумя старшими сыновьями выехал без свиты за ворота, чтобы встретить дорогого племянника, но был схвачен и привезен обратно в Милан уже в качестве пленника. На следующий день был собран большой городской совет, который безоговорочно передал Джан Галеацци всю полноту власти в Милане. Стремясь сгладить неблагоприятное впечатление от своего вероломства, Джан Галеацци принародно провел судебный процесс над своим дядей, которому были предъявлены самые чудовищные обвинения, после чего тот был заключен в крепость Трецца. Подлость и коварство являлись чертой почти всех властителей мелких государств Италии, поэтому среди других правителей и тиранов этот случай особого возмущения не вызвал. Дорога до столицы маркизата заняла у нас 4 дня. Монотонность путешествия изредка скрашивали разговоры с моими спутниками. Один разговор состоялся в самом начале нашего похода, на привале. Я лежал на траве после сытного обеда, покусывал травинку и в очередной раз думал о том, что может означать подарок Беатрис, висевший у меня под камзолом, на груди. Сэр, даже не сразу понял, что меня зовут, и только подняв глаза, осознал, что ко мне обращается Том, бойкий командир лучников. Слушаю. Сэр, у наших парней есть к вам вопрос. Говори, почему графиня не оставила нас на службе? Служили мы ей верно. Что не так, или это из-за тех придурков, что вздумали изменить? Так среди итальяшек предателей не в пример больше. Я-то знал причину. Те 2 ночи, проведенные вместе. Причина удалить меня как можно дальше лежала на поверхности. Пока сохранялась угроза со стороны герцога, юная благородная сеньора остро нуждалась в верности своих вассалов, поэтому не могла позволить ни малейшего намека или тени на своей репутации, способных эту верность поколебать. А зачем тогда прять ее волос? Память, с трудом, вырвавшись из замкнутого круга вопросов, я подкинул своим солдатам более или менее достоверную причину. Графине сейчас нужно укрепить свою власть, а для этого нужны верные люди, причем из своих же вассалов, а не из наемников. Оставив нас на службе, она бы, тем самым, показала, что не доверяет своему ближайшему окружению. А ей это надо? Конечно, нет. У нее впереди схватка с герцогом, а значит, хорошие отношения со своими дворянами, чтобы не бояться предательства и удара в спину. Просто мы удачно подвернулись графине в трудный момент, а когда она перестала нуждаться в наших услугах, то откупилась. После упоминания о золоте, судя по одобрительному хмыканью и согласным кивкам, мой ответ всех устроил, кроме меня самого. Нет, во мне не было той любви, которая заставляет кипеть кровь и терять в голову, да и само поведение графини свидетельствовало о том, что мною просто манипулировали. Но помимо этого в моей памяти жили воспоминания об этих ночах, где обоюдная страсть была почти любовью, пусть даже не сердец, но тел. Они жили во мне и покидать не собирались, вновь и вновь пробуждая неистовое желание. В такие моменты я почти физически ощущал ее нежную кожу, грудь и упругие бедра. Черт, дьявол. Чтобы отвлечься от будоражащих кровь воспоминаний, я решил поделиться с моими командирами одной идеей, которую давно вынашивал. Меня ко всем вам есть вопрос. Как вы действуете, когда на вас мчится тяжелая конница? Тут все зависит от поля боя, сэр, несколько удивленный неожиданным вопросом, ответил командир отряда лучников. ГМ, без укрытия они нас просто растопчут. Ты что скажешь, Дик? Трудно сказать, сэр. Все зависит, как сказал Том, от поля боя и какие войска с той и другой стороны. Если у вас есть укрепления, за которыми можно спрятаться, сэр, вы так бы и говорили. Тогда другое дело, с некоторым превосходством в голосе заявил Томас. Из укреплений мы сметем их стрелами. Вот только не всегда они есть в нужный момент. Если эти укрепления передвижные и могут следовать за войском, как такое возможно, сэр? Полюбопытствовал черный Дик. И я рассказал им про повозки, которые использовали гуситы для прикрытия войск от неприятельских атак, так называемые вагенбурги. Им было суждено появиться еще лет через 25-30, когда наступит время гуситских войн, проходивших на территории Чехии и Германии. Историки считали, что чешский полководец Ян Жижка стоит за разработкой тактики применения боевых возов в сражениях. Боевой воз вначале был просто чешской повозкой, а затем его перестроили и укрепили щитами и приспособлениями, мешающими пролезть под колесами, а также цепями для скрепления вазов между собой, чтобы те нельзя было растащить. При столкновении с неприятелем очень быстро строился вагенбург в виде четырехугольника, с большими выходами спереди и сзади лошади выпрягались, а возы связывались цепями, выходы прикрывались рогатками. Русские и казацкие войска тоже потом с успехом пользовались передвижными деревянными щитами, называя их «гуляй-городом». Идея пускать стрелы под защитой стен, пусть даже деревянных, лучникам очень понравилась, зато черный Дик не замедлил высказать свои сомнения. Одни телеги со стенками и лучники, вот и вся армия. А если вражеская пехота до них доберется, что тогда? Всех под корень вырежут. Конница на что? «Это как?» – не сразу понял моего вопроса черный дик. «Кроме телег, лучников и арбалетчиков, нужна конница для уничтожения пехоты и уничтожения убегающего врага. Где же она, сэр, будет находиться, когда лучники попрячутся по телегам? Телег будет не 10, как ты мог подумать, а много больше, и выстроятся они квадратом, как я уже говорил. Пока будет идти наступление, конники будут помогать защищать деревянную крепость, а когда враг побежит, конница выскочит из укрепления и начнет преследовать врага». «Что такое квадрат?» – тут же поинтересовался Томас. «Я тут же выложил из веточек и травинок фигуру. Вот так будут располагаться телеги. Лучники и арбалетчики на телегах, а конница посредине. Считайте телеги передвижной крепостью. Хм, как просто. И почему до этого еще никто не додумался?» Наморщил лоб Том. «Интересный разговор состоялся у меня с Игнатом. Когда я передал за него деньги о призе и получил на руки купчую, то хотел сразу отпустить на волю, но, поразмышляв, решил обождать. Нет, я, как и раньше, отрицательно относился к рабству, но Игнат был не только отличным бойцом, но также честным и преданным человеком, а мне такие люди были именно сейчас необходимы. При этом я дал себе слово, что тот сразу получит волю, как только острая нужда в его услугах отпадет. На одной из наших ночных стоянок в споре с латниками Игнат случайно обмолвился, что владеет искусством сражения двумя мечами. Те усомнились в подобном умении, тогда он попросил у меня разрешения продемонстрировать подобный стиль боя. Я кивнул головой. Русич попросил у латников второй меч для левой руки. Перебрал несколько клинков, пока не сделал выбор. Крутанув несколько раз мечи в воздухе, Игнат встал напротив противника. Несмотря на кряжистую, широкоплечую фигуру латника, он выглядел довольно бледно на фоне атлетически сложенного русского богатыря. В следующее мгновение воздух зазвенел от ударов клинков. Солдат недолго продержался против сдвоенных ударов полуторных мечей русича. После пары минут отражения атак, англичанина просто захлестнул вихрь ударов. Не выдержав яростного натиска, тот стал отступать, пока в какой-то момент не оступился и не растянулся на траве. Мастерство русского богатыря было под стать его победе, ярким, мощным и стремительным. Лучники и латники вскочили на ноги, приветствуя победителя восторженным ревом. Тем временем побежденный солдат вскочил на ноги, повертев головой и не найдя отлетевшего в сторону меча, с яростным ревом кинулся на Игната с кулаками. Русич, при виде набегающего на него противника, отбросил мечи и встал в стойку. Судя по привычно стремительным движениям, нетрудно было предположить, что тот владеет каким-то видом рукопашного боя. Уйдя от размашистого удара кулака, Игнат провел быструю серию ударов в грудь и живот латника. Скрученный болью, тот на какое-то мгновение замешкался и тут же получил быстрый и точный удар в челюсть, бросивший его на землю. Снова восторженный рев разорвал воздух на поляне. Как только шум после схватки приутих, я подозвал Игната к себе. Меня интересовало все, что видел, где путешествовал, где научился так драться. Его рассказ стал сплетением полных жестокости эпизодов из жизни раба. Также Русич рассказал, что в школе телохранителей, где он проучился 3 года, помимо физического развития и фехтовального искусства, учеников обучали кулачному бою. Судя по всему, это была разновидность панкратиона, боевого искусства, включенного еще в программу Олимпийских игр Древней Греции. Панкратион сочетал в себе удары, приемы борьбы в стойке и партере, подсечки, болевые приемы и удушения. Но особенно меня тронули его воспоминания о детстве. Они были очень непосредственными, такими теплыми и нежными, что у меня заскребло на сердце. Мне ли тебя не понять? Я тоже на чужбине. Слушая Игната, проснулось живущее в глубине души желание снова увидеть мать, поболтать с приятелями, окунуться в старую беззаботную жизнь, из которой меня вырвали. Но это была уже не вспыхивающая глухая тоска, сжигающая тебя изнутри, а скорее теплая грусть. Отослав Русича спать, я некоторое время сидел, наблюдая, как маленькие язычки огня пляшут на багрово-красных углях затухающего костра, лениво перебирая в памяти сильно потускневшие воспоминания из 21 века. Я неожиданно для себя стал сравнивать их со своей нынешней жизнью. Честно говоря, еще не так давно они были явно не в пользу средневековья. Но вот сейчас, неожиданно потянувший с полей ночной ветерок принес горьковато-пряный аромат разнотравья. Глубоко вздохнул, и мне показалось, что живительный воздух прошел не только сквозь легкие, но и омыл мою душу. Вместе с ароматом луговых трав в меня вдруг вошло нечто важное, подобное открытию или пониманию того, к чему человек шел, мучительно пытаясь понять, что с ним происходит, и вдруг понял, что во мне прямо сейчас рассыпался в прах внутренний барьер, оставшийся еще со времени моего появления в этом мире. Мир, я и это жестокое, дикое время слились, став одним целым. Глава 9. Кондотьер. До Ферреры, столицы маркизата, наш отряд добрался поздним вечером, заняв на ночлег первый попавшийся постоялый двор. Поднявшись на следующее утро, я планировал после завтрака ехать во дворец дома Дэсти, чтобы найти командующего армией Азади Костила. Но из расспросов выяснилось, что командующий сейчас находится за городом, в полевом лагере, куда я направился со своими людьми. Спустя 3 часа быстрого марша мы подошли к скоплению палаток, шатров и телег, раскинувшихся почти на полмили. Над лагерем стоял уже привычный для меня, за время службы в английской армии, шум и разноголосица. Удары молота из полевых кузниц, голоса солдат, резкие приказы командиров, ржание лошадей, лязг доспехов и звон оружия. На границе лагеря расположились лавки маркитантов, возле которых стояли ряды столов с длинными скамейками под дощатыми навесами. Чуть в отдалении, в тени деревьев, стояли бочонки с вином. На переносных железных жаровнях грелись громадные котлы, где варилась похлебка, и сковороды с аппетитно скворчащим мясом и жареной рыбой. Тут же продавали различные овощи и фрукты, лежавшие горками в небольших плетеных корзинах. Солдаты, звеня монетами, с азартом торговались у прилавков лавок или, купив еду и вино, рассаживались за столами. В воздухе, пропитанном аппетитными ароматами разнообразной еды, стоял разноголосый веселый гомон. Ближайший к нам торговец, толстяк с хитрыми глазами цвета маслины двумя подбородками, при виде нас засиял радушной улыбкой и громко заголосил: «Только у меня самое лучшее жаркое во всей Италии. Вы пальчики оближете, как только попробуете мое жаркое. А какая у меня рыбка? Подходите, скорее. Такой поджаристый, хрустящий на зубах плотвички вы ни разу в жизни не пробовали. Чего стоите, парни? Или вы ослепли и не видите дороги? Тогда втяните в себя божественный аромат, идущий от моей стряпни, и он приведет вас прямо ко мне». Обернувшись к своим командирам, я приказал ждать меня здесь, далеко не разбредаться. Затем подъехал к торговцу и спросил, где я могу найти графа Азади Костила. «Езжайте прямо вон туда, господин», — он показал рукой направление, — «никуда не сворачивайте. Увидите большую шелковую двухцветную палатку, красный и синий, это цвета графа. Там еще у входа пара часовых стоит. Только если вы наниматься, господин, то он вряд ли вас возьмет. Дня 3 тому назад уже приходил отряд, вроде вашего, отказали». «Заткни пасть, дурак. Извините, господин, это все мой проклятый длинный язык. Мне в свое время гадалка сказала: Джеффри, за мной». Невдалеке от указанной палатки я спешился. Оставив на телохранителя свою лошадь, подойдя к часовому, я спросил, не может ли меня принять командующий. Графа на месте не оказалось, и мне пришлось ждать. К счастью, недолго. Не прошло и 10 минут, как к шатру приблизилась кавалькада, возглавляемая всадником в богатой одежде. Чуть приотстав, его сопровождали 2 телохранителя в кольчугах. Следом ехала разнородная и яркая группа офицеров, где камзолы с яркой вышивкой и плащи с меховой опушкой перемешались с блестевшими на солнце кольчугами и латами. Впрочем, я только мазнул по ним взглядом, сосредоточив все свое внимание на полководце, о котором столько много слышал. Соскочив с лошади, тот бросил поводья подбежавшему слуге, после чего повернулся ко мне. Пробежав по мне глазами, его взгляд посуровил, а густые черные брови сошлись к переносице. Хмурый вид говорил: «Живи, излагай, с чем пришел, или проваливай». Я не стал испытывать его терпение и тут же приступил к делу, ради которого приехал. «Граф Азади Костила, да, это я. А вот ты кто такой?» Его резкий и язвительный тон не предвещал спокойного разговора. «Эсквайр Томас Фавершим, господин командующий. Хочу с отрядом своих людей стать под ваши знамена. Меня хватает солдат. Если это все, то наш разговор закончен. Я загодя продумал свою линию в предстоящей беседе, в ходе которой хотел убедить графа в том, что мы ему нужны, но столь жесткая позиция и мгновенный безоговорочный отказ не дали времени собраться с мыслями и привести аргументы в свою пользу. Это все, что я хотел предложить, но...» В этот миг отделился кто-то из свиты офицеров Азади Костила, с интересом наблюдавших за нашим разговором, и направился к нам. «Господин командующий», — взглянув на подходившего офицера, Я про себя ахнул. Это был Карл Ундербальд, капитан швейцарцев, которого мы встретили по дороге в Италию. Ди Кастелло в очередной раз нахмурил брови и недовольно рявкнул. «Что тебе надо, капитан?» Судя по всему, сердитый тон итальянского полководца на невозмутимого швейцарца произвел не больше впечатления, чем махание крылышек бабочки где-нибудь на альпийском лугу. Подойдя, капитан остановился в двух шагах от нас и обратился к командующему. «Господин граф, это тот человек, о котором я вам рассказывал. Помните, вы еще двух лучников пригласили, чтобы они подтвердили мой рассказ. Пришло время мне удивиться во второй раз. Я точно помнил, что во время нашей встречи на дороге ничего про себя не рассказывал, да и разговор шел в основном о службе швейцарца в Италии. Лучники, не мои ли это парни? Впрочем, все может быть. ГМ. Теперь граф смотрел на меня с интересом. Так вы тот англичанин, который участвовал в схватке 20 рыцарей? Да, господин командующий. Это вы с горсткой людей взяли французский замок? Если вы о замке живодера, то да, это был я. Почему же вы сразу не сказали мне об этом, мессир? Всегда считал, что за человека лучше говорят его дела, а не длинный язык. При моих словах лицо командующего посветлело, видимо, ему понравились ответ. Хорошо сказано, проходите в мою палатку. Похоже, нам есть о чем поговорить. Вам, господа, он обратился к своей свите, наверное, так же, как и мне, будет интересно услышать рассказ эсквайра. Шумной толпой офицеры последовали за нами в штабную палатку. Графа, как истинного рыцаря, очень интересовали подробности поединка, который, к моему удивлению, стал настолько известным, что его слава пересекла границы Франции. Минут 15 Аззади Кастелло вытаскивал из меня подробности схватки, потом, с не меньшим интересом, выспрашивал о штурме замка живодера. За все время никто из его подчиненных ни единым словом не вмешался в нашу беседу. После ответа на последний вопрос графа, как я пришел к подобной идее штурма замка, наступила пауза. Только тут до меня дошло, что это был не просто разговор, а своего рода экзамен на офицера. Несколько минут командующий молчал, размышляя в полной тишине. Я тем временем стоял в томительном ожидании, в окружении внимательных и любопытных взглядов, заодно пытаясь составить собственное мнение о графе как о человеке и воине. По первому впечатлению, ни лицемер и ни трус, характер твердый и прямой, как клинок. Впрочем, неудивительно, ведь по слухам он воюет с 17 лет, умен и опытен, судя по заданным мне вопросам. Правда, я также слышал, что он горяч нравом, как все итальянцы. С другой стороны, раз он одержал столько побед, значит, голову в трудной обстановке не теряет. Беру вас, назначаю командиром английского отряда. Ваших людей включим в его состав. После совещания обсудим условия, а затем мой секретарь составит кандидатуру.